41. Для чего в надпочечниках женщин вырабатываются мужские половые гормоны? Мужские половые гормоны, вырабатываемые в небольших количествах в организме женщины, необходимы для стимуляции целого ряда процессов, например, полового поведения. Страшно, когда выработка этих гормонов значительно возрастает, в среднем у двух женщин из 100 тысяч, и начинается рост бороды, происходит облысение, уменьшаются молочные железы, нарушается менструальный цикл.